1 февраля. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Евангелие от Матфея. Если государство управляется на началах разума, то надо стыдиться, если есть бедность и нищета. Если же государство управляется не на началах разума, то надо стыдиться богатства и почестей. Китайская мудрость. 2 февраля. Если не поранена рука человека, он может коснуться змеиного яда. Не опасен яд здоровой руке. Только для того безвредно зло, кто сам не творит злого. Буддийская мудрость. Кто сам не умеет читать и писать, не может учить этому других, как не может указывать людям, что им делать тот, кто не знает, что ему самому делать. Марк Аврелий. 3 февраля. Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе. Конфуций. Не имеющий разумения найдет его, не думающий о нем совершит его дело. Он же. Самый жалкий из нас обладает все-таки каким-нибудь даром, и как бы ни был этот дар, по-видимому, зауряден, но, составляя нашу особенность, он может при правильном применении стать даром для всего человечества. Джон Резкин. 4 февраля. Зарождающаяся ссора, подобно пробивающемуся сквозь плотину потоку, как только он пробился, ты уже не удержишь его. Талмуд. Человек властен затеять спор, но не властен подавить его, ибо он вспыхивает подобно пламени, не уступающему гасительному действию воды. Там же. 5 февраля. Нет такого крепкого и здорового тела, которая никогда не болела бы. Нет таких богатств, которые не пропадали бы. Нет такой высокой власти, под которую не подкапывались бы. Все это тленно и скоро приходяще, и человек, положивший жизнь свою во всем этом, всегда будет беспокоиться, бояться, огорчаться и страдать. Он никогда не достигнет того, чего желает, и впадет в то самое, чего хочет избегнуть. Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу единственную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе? Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить, и что только от нашего неразумия и желания обладать внешними пустяками происходят всякие ссоры и вражды. Эпиктет. 6 февраля. Все истинные мысли — живые мысли и проявляют свою жизнь в том, что способны питать и изменяться. Но изменяются они подобно дереву, а не облаку. Джон Резкин. Все истинно великое совершается медленным, незаметным ростом. Сенека. 7 февраля. Душу можно сравнить с прозрачным шаром, освещенным изнутри собственным светом своим. Этот огонь есть для нее не только источник всякого света и истины, но и освещает ей все внешнее. В таком состоянии она свободна и счастлива, только пристрастие к внешнему может взволновать и омрачить ее гладкую поверхность, причиняя преломление и ущерб света. Марк Аврелий. И душа не насыщается. Гражданин, женившись на царевне, обставил ее блеском и славой, но напрасно. Все ей казалось мелочным, не стоящим внимания, так как она вечно помышляла о своем высоком происхождении. Так и душа. Окружи ее человек всеми земными удовольствиями, она не удовлетворится, ибо она дочь неба. Талмуд. 8 февраля. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Евангелие от Матфея. Нельзя заботиться за раз и о душе своей, и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, откажись от души. Если хочешь уберечь свою душу, отрекись от мирских благ. Иначе ты будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того, ни другого. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть, и тогда то, что тебе раньше казалось важным несчастьем и волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, о которой не стоит и беспокоиться. Эпиктет. 9 февраля. Каждый человеческий поступок тем почетнее, лучше и великолепнее, чем больше он делается в виду будущего. Это прозрение вдаль, это тихое и доверчивое терпение, помимо всяких других свойств, выделяют человека из толпы, приближая его к Богу. И к каждому делу, к каждому искусству приложимо это мерило для определения величия. Джон Рёскин. 10 февраля. Негодует на нас небо за наши грехи, а мир за наши добродетели. Талмуд. Не интересуйся количеством, а качеством твоих почитателей. Не нравится дурным, для человека похвально. Сенека. 11 февраля. Краткость жизни ни для одного разумного человека не может быть основанием для того, чтобы бесполезно тратить ту долю ее, которая ему дана. Ни дни наши, ни жизни не могут быть благородны и святы, если мы проводим их, ничего не делая. Лучшая утренняя молитва та, в которой мы просим, чтобы ни одно мгновение этого дня не прошло бесполезно, и лучшая благодарность перед обедом заключается в сознании, что мы честно заслужили нашу пищу. Джон Рёскин. 12 февраля. Никогда не вернешь потерянного времени. Никогда не исправишь сделанного зла. Джон Рёскин. Лучший язык — тщательно сдерживаемый. Лучшая речь — тщательно обдуманная. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Арабские поговорки. 13 февраля. Свободным человек бывает только тот, с которым случается все так, как он того хочет. Но значит ли это, что с ним непременно случится все то, что ему вздумается? Нисколько. Ведь грамота, например, научает нас писать буквами и словами все, что мы захотим. Но для написания хоть своего имени я не могу писать такие буквы, какие мне вздумается. Этак я никогда не напишу своего имени. А я должен пожелать писать именно такие буквы, какие нужны, и в том порядке, который нужен. И так во всем. Мы бы никогда ничему не научились, если бы делали так, как только нам вздумается. Значит, для того, чтобы быть свободным человеком, не следует желать зря всего того, что только придет в голову. Напротив того, свободный человек должен выучиться желать и соглашаться со всем тем, что с ним случается, потому что то, что с человеком случается, случается не зря, а по воле того, кто управляет всем миром. Эпиктет. 14 февраля. Разум, который можно уразуметь, не есть вечный разум. Имя, которое можно назвать, не есть вечное имя. Лао Цзе. Есть существо, содержащее в себе все, и которое предшествует существованию неба и земли. Оно спокойно, оно бестелесно, свойства его называют разумом. Если нужно назвать его, я называю его великим, непостижимым, удаленным и возвращающимся. Он же. 15 февраля. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Евангелие от Матфея. Если ты заметил в ком-либо ошибку, поправь его кротко и укажи ему, в чем он ошибся. Если твоя попытка остается безуспешна, вини одного себя, или еще лучше никого не вини, а продолжай быть кротким. Марк Аврелий. 16 февраля. Будь правдив, не служи гневу. Давай просящему, ведь он просит тебя о немногом. К святым приблизишься ты, шествуя этими 3 путями. Буддийская мудрость. Когда ты бранишь человека и враждуешь с ним, ты забываешь, что люди твои братья, и ты делаешься им врагом, вместо того, чтобы быть их другом. Этим ты сам себе вредишь, потому что когда ты перестал быть добрым и общительным существом, каким тебя Бог создал, и вместо того стал диким зверем, который подкрадывается, раздирает и губит свою жертву, тогда ты потерял самую дорогую свою собственность. Ты чувствуешь потерю кошелька с деньгами. Почему же ты не чувствуешь своего убытка, когда ты потерял свою честность, доброту и умеренность? Эпиктет. 17 февраля. Все живое трепещет мучения. Все живое боится смерти. Познай самого себя во всяком живом существе и не убивай, и не причиняй смерти. Все живое отвращается от страдания. Все живое дорожит своей жизнью. Пойми же самого себя во всяком живом существе. Не убивай и не причиняй смерти. Буддийская мудрость. Чтение и письмо отнюдь не составляют образования, если они не помогают людям быть добрее ко всем тварям. Джон Рёскин. 18 февраля. Разница между человеком разумным и неразумным состоит в том, что неразумный человек постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не зависит. Например, о своем ребенке, отце, брате, о своих делах, о своем имуществе. Разумному же человеку, если и случается беспокоиться и печалиться, то только о том, что зависит прямо от него, то есть о том, что касается его собственных мыслей, желаний и поступков. Если с нами случается какая-нибудь неприятность, или мы попадаем в какое-нибудь затруднение, то все мы бываем склонны обвинять в этом других людей или судьбу свою, вместо того, чтобы сообразить, что если внешнее, от нас независящее, становится для нас неприятностью или затруднением, то значит в нас самих что-нибудь не в порядке. Эпиктет. 19 февраля. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись с общую жизнью человечества, ибо все творение проникнуто согласием и единством. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собою. Марк Аврелий. Разумные существа, призванные трудиться вместе за одной и той же работой, исполняют в общей мировой жизни то назначение, которому служат члены в человеческом теле. Они сотворены для разумного единодействия. В сознании, что ты член великого духовного братства, есть что-то ободряющее и утешительное. Он же. 20 февраля. Кто тайно грешит, тот как бы отрицает всюду сущего и всевидящего Бога. Талмуд. У кого религия на втором плане, у того ее совсем нет. Бог совместим со многим в сердце человека, но несовместимо одно, чтобы он был в сердце на втором плане. Тот, кто отводит ему второстепенное место, не отводит никакого. Джон Рёскин. 21 февраля. Всякая вещь имеет свое начало и конец. Так и дело человека. Нет ни одного дела, которое бы не имело своего начала и конца. Кто верно понимает, где начало и где конец, тот стоит близко к истине. Конфуций. Ты не обязан доводить работу до конца, но и не волен совсем уклоняться от нее. Поручивший тебе работу надежен. Талмуд. Если человек не считает себя призванным к исполнению посольства, миссии, он не может быть просвещенным человеком. Китайская мудрость. 22 февраля. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Евангелие от Матфея. Все люди более или менее приближаются к тому или другому пределу. Один — жизнь только для себя, другой — только для Бога, то есть для ближнего. Лев Толстой. Бог живет во всех людях, но не все люди живут в Боге. В этом причина страданий людей. Как лампа не может гореть без огня, так не может человек жить без Бога. Браминская мудрость. 23 февраля. Если бесконечна доброта женщины, то бывает, что и злости ее нет конца. Хорошая жена — многоценный мужу подарок, злая — злокачественная язва для него. Талмуд. Путь доброй женщины действительно усеян цветами, но они являются за пройденными ею шагами, а не впереди их. Джон Рёскин. 24 февраля. Малые страдания выводят нас из самих себя, великие же возвращают нас самим себе. Треснувший колокол издает глухой звук. Разбейте его на две части, он снова издает чистый звук. Жан-Поль Рихтер. Только в буре вполне высказывается искусство мореплавателя. Только на поле сражения испытывается храбрость воина. Мужество же человека познается только потому, чем он является в затруднительных и опасных положениях жизни. Даниэль. Страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие? Достоевский. 25 февраля. Все нации, в конце концов, признают истину, давно уже постигнутую теми людьми, которые были их умственными руководителями. А именно, что первая добродетель человечества состоит в признании своего несовершенства и в подчинении законам высшего существа. Прах ты, и в прах возвратишься, есть первая истина, которую мы познаем относительно себя. А вторая заключается в том, чтобы возделывать землю, из которой мы взяты, что и составляет главную нашу обязанность. В этой работе и тех отношениях, которые она устанавливает между нами и низшими животными, заключаются основные условия развития наших высших способностей и нашего величайшего благополучия. Без этой же работы немыслимы для человека ни мир, ни развитие его ума и искусства. Джон Рёскин. 26 февраля. Великая любовь неразлучна с глубоким умом. Широта ума равняется глубине сердца. Оттого крайних вершин гуманности достигают великие сердца, они же великие умы. Гончаров. Великие мысли исходят из сердца. Вовенарк. Наши нравственные чувства так переплетены с умственными силами, что мы не можем затронуть одних, не затронув и других. Великий ум, однажды искаженный, является навсегда проклятием земли. Джон Рёскин. 27 февраля. Препятствие на пути добра, преодоленное напряжением духа, придает мне новые силы. То, что грозило быть преградой к достижению добра, само становится добром, и светлый путь открывается внезапно там, где не видно было исхода. Марк Аврелий. Закон жизни мудрых не ясен, но он все более и более выясняется для тех, кто ему следует. Закон жизни обыкновенных людей ясен для каждого, но все более и более затемняется в общем сознании. Конфуций. 28 февраля. Каждый знает, что всякая привычка от упражнения усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться хорошим ходоком, надо часто и много ходить. Чтобы сделаться хорошим бегуном, надо много бегать. Чтобы выучиться хорошо читать, надо много читать и так далее. Наоборот, если перестанешь делать то, к чему привык, то и сама привычка понемногу пропадет. Если ты, например, пролежишь 10 дней не вставая и потом станешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги. Значит, если ты хочешь привыкнуть к какому-нибудь делу, то тебе нужно часто и много делать это дело. И наоборот, если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь, то не делай этого. То же самое бывает и со способностями нашей души. Когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно это зло, но что вместе с тем ты усиливаешь в себе привычку к гневу. Ты подкладываешь дров в огонь. Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай, что ты провинился только в этом и больше ничего. Нет, ты в то же время усилил еще и привычку к похотливым поступкам. Всякий разумный человек скажет тебе, что наши душевные недуги, наши злые помыслы и желания так именно и усиливаются. А потому, если ты не хочешь приучать себя к гневу, то всячески сдерживай свой гнев и не давай привычке нарастать. Но каким путем приобретается такая сила в борьбе со своими помыслами? В борьбе с соблазнительными мыслями бывает полезно искать общество людей более добродетельных, чем ты сам, или вспоминать и читать поучения мудрых людей, живших прежде тебя. Истинный борец — тот, кто борется со своими порочными помыслами. Борьба эта святая и приближает тебя к Богу. От успешности ее зависит твоя свобода, зависит спокойствие и счастье твоей жизни. Помни всегда два времени. Одно — настоящее время, в которое, уступив порочным помыслам, ты будешь наслаждаться похотью, и другое — время, в которое, насытившись ею, ты будешь каяться и укорять себя. Прими также в соображение то удовольствие, которое будешь испытывать, если воздержишься. Помни и то, что трудно будет воздержаться, если однажды приступил меру. Но если ты будешь уступать своим порочным помыслам и уверять себя, что ты победишь завтра, а завтра скажешь то же самое, то ты этим доведешь себя до такой слабости и болезненности, что на будущее время перестанешь даже замечать свои ошибки, а если и заметишь, то у тебя всегда найдется готовое оправдание для всех твоих порочных поступков. Эпиктет. 29 февраля. Человек приходит в мир со сжатыми ладонями и как бы говорит: «Весь мир мой», а уходит из него с открытыми ладонями и как бы говорит: «Смотрите, ничего не беру с собой». Талмуд. Как хозяин смоковницы знает время ее созревания, так и Бог знает, когда отозвать праведного от мира сего. Там же.